ты склонись надо мною, видишь немощь мою на пути твоих милостей я недостоин, но прошу, мой Спаситель, прости, подними меня на скалу твою, недоступную для меня, в тени крыл твоих, Боже, укроюсь я, и тогда буду счастлива я. Часто в жизни бывают сомнения, часто падаю я на пути. Помоги устоять в искушениях и любовь снова в сердце зажги. Подними меня на скалу твою, недоступную для меня. Иисус, ты победа над смертью, ты скала, ты спаситель и щит. Меня в ризы спасения одел ты, Иисус, я тобой хочу жить. Подними меня твою, недоступную для меня.